Глава 23. Михаил. Зашел в комнату малого, надеясь на то, что он разделит со мной заказанную пиццу. Но Тёмка уже вырубился, даже не сняв со своих ног ноутбук с какой-то статьей к предстоящему докладу по обществознанию. Решив, что сегодня его тревожить не стану, да и завтра не в школу, ибо выходной, аккуратно забрал у него ноутбук и отложил его на стол. Укрыл сына одеялом, поправил подушку и потрепал спящего малого по плечу. С пиццей и бутылкой пива устроился на диване перед телевизором, не надеясь увидеть там что-то интересное. Скорее, желание занять чем-то глаза, пока занят рот. Открыл пиво, взял кусок пиццы и приготовился нормально пожрать. Телефон, лежащий рядом со мной на диване, оповестил о звонке протяжной вибрацией. Перевернув его мизинцем, с куском пиццы в руке, увидел, что звонила мне Юлька. «Ну и нахрена? Я прекрасно помню о том, что у Маруси сегодня приворожительные пляски перед бывшим». «Нахрена мне звонить? Сообщить о результате. И так понятно, что у него встал». Там даже у мертвого приподнимется, чтобы одним глазком посмотреть. «Руки заняты!» Бросил я несколько нервно в сторону телефона, где звонящая Юлька ждала, похоже, до последнего гудка. И только потом мобильник заглох. Но через несколько секунд зазвонил вновь. «Чтоб вас!» Закинул недокусанный кусок пиццы обратно в коробку, отер руку салфеткой и, сделав глоток пива, ответил на звонок. «Неужели, блядь?» Матерный выдох мне в ухо. «Убивать будут, хрен дозвонишься!» «Поэтому звони, когда убьют!» «Типичный мент!» — цокнула Юлька. «Марина куда-то ушла. Раздетая». «В смысле?» В груди что-то дернулось. По рукам пробежал холодок. «Плохой знак. Очень плохой. Этот говнюк, Витюша ее, оказался тем еще мудаком. И столько всего наговорил своим друзьям, таким же мудакам. И о том, как трахал ее, и о том, какая она никакая. Короче, он не знал, но Марина была рядом и все слышала. Сейчас она ушла из клуба, и мы ее не можем найти. Телефон, сумку и приличные вещи она оставила здесь». «Поможешь найти ее?» «Не отказывай, КамАЗ. Девчонка в декабре на улице в босоножках, в чулках и почти без юбки. Мало ли что. Тем более это Маруся. Сам понимаешь». «Мать вашу!» Пиво поставил на столик. Туда же швырнул коробку с пиццей и резко встал, пройдя в прихожую. «Адрес клуба. И в чем она была?» Получив нужные данные, на всякий случай отправил их своим пацанам. И пускай маньяка в городе сейчас не было, зная Марусю, она легко может найти нового. Перед выходом оставил Тёмке записку на тот случай, если не вернусь к утру, о том, что меня срочно вызвали на работу. Он знает, что так иногда случается, поэтому поймет. Первым делом приехал к клубу, в окрестностях которого не нашел никого, кто хоть сколько-нибудь походил бы по описаниям на ту Марусю, которая ушла из клуба практически в чем мать родила. Покружил по району, посмотрел по остановкам и на всякий случай набрал Юльку, которая словно в отместку ответила только на второй мой звонок, тяжело дыша. «Марина не возвращалась?» «Нет, мы бы позвонили, если бы она вернулась». «Что с дыхалкой?» «Отрабатывала деньги, которые Маруся на мудака своего потратила. Этот мальчишник он запомнит надолго, урод. Без мокрухи, надеюсь. Хотя похуй, можно и с мокрухой. Вы еще в клубе?» «Да, мы тут еще побудем. Может, Марина за вещами вернется. И подруги ее позвонили, кстати. Если Марина придет к ней, она нам позвонит. Ну, а мы тебе, соответственно». «А гондон этот?» «Тоже здесь». «Говоришь, перетирал с дружками, как трахал Марину?» «Прикинь, типа она хуже бревна». «Встретишь моих парней? Покажешь им, чью рожу мать родная узнать не должна?» «Без проблем, Камазик. Давай, до связи». Пока пара ребят с дубинками ехали по душу Марусиного бывшего, я снова покружил по району, пешком заглянул в темные дворы, поспрашивал у редких прохожих, но не нашел ни единого следа Маруси. «Может, повезет, и окажется, что у нее здесь подружка какая-нибудь живет». Зазвонил телефон. «Что у вас?» «Слушай, КамАЗ, ну, мы нашли тут похожую по описанию в другом районе. На остановке сидела. Но она вообще босая, ничего не говорит и только плачет. Она нет. Одета по шлюшье, как ты описал. На Марину Олеговну разок среагировала. Куда ее?» «В мой кабинет. Принесите ей какое-нибудь одеяло, стакан воды и обогреватель. И не трогайте ее больше. Сейчас приеду». Наверное, еще никогда я так быстро не шел к собственному кабинету. Колотящееся за ребрами сердце настоятельно напомнило о том, что я уже не пацан, и бегать даже на короткие дистанции без предварительной основательной разминки мне лучше не стоит. Но ноги точно знали, что меня нужно как можно скорее донести до, похоже, теперь уже во всех смыслах отмороженной Маруси. Распахнул дверь кабинета. Взглядом сразу нашел спину Маруси, завернутую в темно-синий плед. Опущенная голова с медно-русыми завитушками слегка содрогалась вместе с плечами в такт тихому плачу. Зашел в кабинет и аккуратно прикрыл за собой дверь. Обойдя Марусю, остановился ровно напротив нее. Понимая, что сама она голову не поднимет, чтобы хотя бы посмотреть на меня, присел рядом с ней на корточке и коснулся ее ноги ниже колена через толщу пледа. «Эй, Маруся!» Позвал я ее едва слышным шепотом. Она никак не отреагировала. Лишь тихо-тихо всхлипнула и поспешила утереть нос платком. Из-под края пледа выглянули пальцы ног. «Почему ты босая?» Слегка качнув головой, Маруся предпочла отмолчаться. По опухшему лицу, носу и затекшим глазам я понял, что плакать она не прекращала с момента выхода из клуба. И, похоже, еще не скоро остановится. Так и до обезвоживания можно дореветься. Хоть водой бы сопли запивала. «Пойдем, я отвезу тебя домой». Нормально и обычным своим голосом говорить не получалось. Как сыкливый пацан сидел рядом с ней и боялся спугнуть голосом или движением. Мало ли куда еще может понести Марусю. Придется скручивать. Снова вялое движение головой. Отрицательное. «Михаил Захарович», произнесла она вдруг, едва заметно всхлипнув. «Чем я такое заслужила? Я ведь никому никогда ничего плохого не сделала. Почему со мной так? За что? Я не понимаю. Это ужасно. Лучше тогда вообще не жить, чем так. В чем смысл?» «Глупая. Смысла нет в том, что во время преждевременных родов у тебя умирает жена и ребенок. А в том, что произошло с тобой сегодня, Маруся, очевидно, смысл какой-то есть. Не знаю, какой. Я не знаток отношений и женской натуры, но, думаю, со временем ты сама разберешься». Плач стих. Серые заплаканные глаза уставились на меня, не моргая. Не знаю, что она пыталась увидеть на моем лице, но смотрела она долго. «Ваша жена...» Дрогнули покусанные губы. «Не надо!» Остановил я ее, качнув головой. Я и так сказала больше, чем мог сказать по этому поводу за последние 7 лет. Это не та тема, о которой я буду когда-либо говорить еще. Встав на ноги и выпрямившись во весь рост, я снова обратился к девушке. «Если ты закончила реветь, то поехали домой. Я донесу тебя до своей машины. Либо ты можешь надеть мои ботинки, а я переобуюсь в кроссовке. У меня здесь есть». Указал я на шкаф в углу, на дне которого след опылились кроссовки. Маруся не спешила мне отвечать. Утерев сопли, тоже встала со стула. Синий плед соскользнул с ее плеч, практически обнажив ее фигуру. Под распахнутым пальто было короткое подобие ее обычной блузки. Обнаженный живот, короткая клетчатая юбка, едва прикрывающая белое кружево белья, и чулки, которые оказались рваными на коленях и ниже. Похоже, побитые Марусины коленки – это уже какая-то ее особенность. Если не по глазам узнаю, так по коленям точно. «И ты в таком виде ходила по городу?» Ничего не ответив, Маруся вдруг нерешительно обхватила мою шею руками, словно привыкая ко мне или давая мне самому возможность привыкнуть к происходящему. Не размыкая рук, подошла вплотную к моему телу. Мягко прижалась и обняла крепче, когда я нерешительно обхватил ее талию в ответ. Так мы и простояли, долго и молча. Я не решался разомкнуть рук первым. Не хотел. По крайней мере, обнимая меня, Маруся не плакала и не всхлипывала. Дышала только как-то странно, словно пыталась что-то удержать в себе. «Простите, я...» Отпрянула она плавно и сделала шаг назад. Опустила глаза, более на меня не посмотрев. «Я, наверное, позволила себе лишнее. Не стоило...» «Ботинки или на руках?» Перебил я ее, понимая, какой темы она хочет еще раз коснуться. «Ботинки», — кивнула она, быстро приняв решение. «В доме лифт все еще не починили. Вам будет тяжело нести меня». «Тогда надевай быстрее, пока не остыли». Сняв с себя ботинки, развернул их к Марусе, чтобы ей было удобнее надевать. Сам же дошел до шкафа и достал из него кроссовки, постучав их друг от друга, чтобы отлетела пыль. «Едем?» – спросил я, когда, надев кроссовки, выпрямился и посмотрел на притихшую девушку, смотрящую в пол или на платок в своих руках. «Да», – выронила она едва слышно. До машины мы шли в молчании. В машине молчали тоже. Лишь после клуба, забрав ее вещи, я нарушил тишину, чтобы узнать, как она оказалась в другом конце города, да еще и босая. Я села на такси. Назвала первый пришедший на ум адрес. Денег не было с собой. Отдала золотой браслет. Он маленький и старый, но таксисту было достаточно и его. А на туфлях сломался каблук. Поэтому я выбросила их в урну рядом с остановкой. А потом меня забрали полицейские. «А если бы тебя кто-нибудь другой забрал? Какой-нибудь отморозок? Ты об этом подумала?» — злился я. «Нет». Тут же, не задумываясь, меланхолично ответила Маруся, продолжая не смотреть в мою сторону и теребить платок в своих руках. И снова тягучее молчание до ее квартиры, в которую я был намерен войти вместе с ней и остаться до утра, лишь бы эта дурочка не придумала с собой ничего сделать. «Спасибо, Михаил Захарович», — остановила она меня, не позволив переступить порог ее квартиры. Сняла мои ботинки со своих ног и вручила мне их в руки. «И спокойной ночи». «Маруся, ты же не придумала никаких глупостей?» — насторожился я, силясь поймать ее взгляд и хоть что-нибудь прочитать в нем. «Я просто хочу побыть одна, подумать о себе и теперь о вас». Заглянула она, наконец, в мои глаза, снова находясь на грани расплакаться. «Я буду без глупостей, обещаю».